Глава 50. Тайлер открыл глаза и увидел красивую даму в вечернем платье, которая держала его за руку. Почему она такая печальная? Ему было холодно. Он посмотрел на свое окровавленное, почти обнаженное тело, и ему стало стыдно, что женщина видит его в таком состоянии. Но она не сводила глаз с его лица, и Тайлер понял, что она пытается что-то передать ему. Он вспомнил фотографию, которую видел в доме Аманды. Это была ее мать. Что же она хочет ему сообщить? Через мгновение нож вонзился в него снова. На сей раз он вошел между ребер, и женщина исчезла. Тайлер рванулся в сторону, но наручники удержали его на месте, а обжигающая боль вернула к действительности. «Почему ты проявляешь такое упрямство?» — спросил Адриан. «Я ведь не прошу вернуть мои деньги. Ты можешь оставить их себе и сохранить свое могущество. С твоей стороны эгоистично отказывать мне в единственной просьбе, ведь я так много сделал для тебя. Просто отдай кольцо». Тайлеру хотелось закричать, но он знал, что Адриан именно этого и ждет, и постарался молча пережить следующие мучительные мгновения. Конечно, Адриан уже получал удовольствие от криков Тайлера. Его клешни ломали кости, рассекали кожу, сдавливали яички. И то, что раны Тайлера быстро заживали, давало лорду Варе возможность снова начать пытки, как только пленник приходил в сознание. Но даже Адриан устал. Очевидно, он понял, что снадобье, которое он заставил выпить Тайлера, оно предназначалось для того, чтобы снять лихорадку и ускорить процесс исцеления, имеет предел действия. Пленник был слишком изранен. Лорд Варе решил действовать по системе и приказал своему слуге занять его место. Тайлер заметил, что Адриану пришлось принудить своего помощника сдвинуться с места. Даниэль не хотел становиться палачом. Лорд Варе видел это. Тут Тайлер понял, что такое внутреннее сопротивление доставляет Адриану дополнительное удовольствие. Очевидное отвращение слуги, не желающего пытать другого человека, делало происходящее еще более сладостным переживанием для хозяина. Как Адриан поступит с Даниэлем в дальнейшем? Тайлер посмотрел на тело, лишенное кожи, на клешни, тонкие ноги. Лорд Варе позаимствовал их у других существ, главным образом у насекомых и пауков, как создавший свое чудовище Франкенштейн, но только далеко не все части взяты у людей. Тайлер вдруг понял, какая судьба ждет Даниэля. Несмотря на то, что Даниэль снова и снова причинял ему боль, Тайлер начал его жалеть. Слуга был обречен. «Ты бы хотел, чтобы я вошел в контакт с кем-то из твоей семьи, после того, как ты умрешь?» — спросил Адриан. «У тебя есть послание для них?» Даниэль посмотрел на него с удивлением и испугом. Лорд Варе начал хохотать и никак не мог остановиться. Слуга отвернулся, но Тайлер видел, как по его лицу промелькнула гримаса отвращения. Адриан подошел ближе. «А почему ты думаешь, что ты выберешься отсюда и будешь продолжать доставлять свои жалкие послания, Тайлер? Неужели ты не изучал историю Прометея в Итоне? Наверняка кто-то из твоих преподавателей рассказывал вам этот миф». Он снова рассмеялся. «Но Даниэль понятия не имеет, о чем я говорю». «Он дал людям огонь», — негромко сказал Даниэль. «И рассердил Зевса». «Да», — сказал Адриан, удивленно щелкнув веками. «И его приковали к скале. Каждый день прилетал орел и клевал его печень, но она вырастала к утру следующего дня. Очень похоже на нашего друга Тайлера». кто рассказал тебе о Прометее?» «У нас здесь есть школы, сэр». Лорд Варе долго смотрел на него, а потом улыбнулся. «Несомненно. А теперь, Тайлер, тебе не следует искушать Даниэля стать твоим союзником, потому что это меня очень разгневает. А Даниэль знает о моем гневе гораздо больше, чем о греческой мифологии. Я прав, Даниэль?» «Да, сэр». «Вот видишь, Тайлер, все будет гораздо проще для меня, Даниэля, твоей любимой Аманды и тебя самого, если ты просто скажешь, где кольцо». Тайлер почувствовал, как его тело сковывает холод, когда Адриан произнес имя Аманды, но ничего не ответил. «Я знаю о ней все», — продолжал Адриан. «И немного удивлен, что ты выбрал именно эту девушку. А помни, Даниэль, какую фразу использовал ее кузен, чтобы описать Аманду?» «Неуклюжая и наивная, сэр». Тайлер завороженно смотрел на привидение Телли Кларк, устремившееся к лорду Варе. На ее лице застыло выражение царственного презрения, и она ударила его почти так же, как если бы хотела прихлопнуть насекомое, которое он так напоминал. Ее рука прошла сквозь Адриана, и Тайлеру показалось, что удар не оказал никакого действия, но лицо лорда Варе изменилось. Он обернулся и посмотрел на место, с которого привидение презрительно взирало на него. Веки Адриана быстро защелкали, но он не видел Телию Кларк. Адриан навис над Тайлером. «Что за проклятое существо ты призвал, глупец?» «Я никого не вызывал. Ты слишком омерзителен, чтобы составлять тебе компанию. К тому же тебе гораздо лучше известно о вечном проклятии, чем мне. У меня нет ни малейших сомнений, что ты очень скоро пожмешь руку дьяволу уже за одно то, что ты сделал с Даниэлем». «Я спрашиваю, кто здесь?» «Тебе страшно, Адриан?» «Что ж, тебе следует бояться». «Неужели? Я могу сказать то же самое о тебе. Не думаю, что ты, учитывая твой ограниченный угол зрения, видишь мешок с быстро застывающим цементом рядом со столом. Я попросил Даниэля принести его из гаража, пока ты был без сознания. Согласись, мы живем в замечательное время. Быстро застывающий цемент». Адриан улыбнулся. «Я думаю, ты без труда представишь, как приятно провести в нем некоторое время. Обещаю, я оставлю тебе возможность дышать, чтобы ты мог как следует насладиться прекрасными впечатлениями». На мгновение Тайлер ощутил холодный всеобъемлющий страх. Он легко представил, как проходит десятилетие, и его окружают темнота и молчание, а он не в состоянии пошевелиться и не в силах умереть. Затем он почувствовал прикосновение к своей руке, поднял взгляд и увидел Телию. Она улыбалась и качала головой, словно хотела сказать, что Тайлеру не следует бояться угроз. Постепенно ее присутствие успокоило Тайлера, и он задумался над тем, что способен ее видеть, а Адриан нет. Он улыбнулся Телли и заметил, что его мучителя улыбка выводит из себя. «А тебе не приходило в голову, Адриан, что правила игры могут быть разными для каждого? Что твой выбор оказывает влияние на всех нас? Ты всегда рыл себе могилу, Адриан». «Перережь ему горло», — приказал лорд Варе слуге. Даниэль подошел к столу, но у него так сильно дрожали руки, что казалось, он не в силах выполнить приказ своего господина. Словно забыв, что у него нет рук, Адриан протянул одну из своих клешней, чтобы самому взять нож, но это неловкое движение выбило оружие из руки Даниэля. Нож ударился о пол и завалился под письменный стол. Охваченный яростью, Адриан приставил к горлу Тайлера острую клешню. Тайлер почувствовал, как она рассекает артерию, увидел теплую струю крови, вырывающуюся из шеи, и потерял сознание. Он пришел в себя от мучительных криков Даниэля, хотя Адриан не прикасался к нему. Звуки были жуткими, и Тайлер начал молиться, чтобы кто-нибудь избавил несчастного от страданий. Телия оставалась рядом с ним. Он видел, как она наклонила голову, словно что-то услышала. Через мгновение и сам Тайлер уловил какой-то шум, доносящийся снаружи, а затем эти звуки привлекли внимание лорда Варре. «Заткнись!» — приказал он Даниэлю. «Слушай!» Тайлер с легкостью узнал этот звук. Он не спутал бы его ни с чем. Это выл кладбищенский пес.